При ДЦП у меня плохо развился пенис и достаточно мелкого уровня яйца. У меня очень быстро сжимается головка, ну, как на уровне младенца, короче. Поэтому я не знаю как, но... Это я не буду, конечно, как эти дебилы из битвы экстрасенсов делать там операцию по увеличению пениса, мне не до этого. Меня спасибо во всем. Теле я даже не могу ссать, стоя, пока не расслаблюсь. Лежа могу, а стоя нет. Я же говорю, я от овощи я отличаюсь процентов на 20. Всякие припизни вроде Топилина, Бордацева, это попрут по... пабликам подставляет видосы, блядь, и не хочу, чтобы это обсуждалось. Все-таки моим здоровьем может руководить только специалист, а не какие-то припизни, фейки, типа Топилина, Бардасова, Забыкина и прочих хуебанов, хватит. Тем более, после того, как ВКонтакте стал рекламной площадкой, участились баны. За рекламу надо платить, поэтому я пока деятельность ВКонтакте сверну до лучших времен. А когда эти времена наступят, зависит от Бога. Но хотя, по сути, Летов он был тоже один. Но зато какое наследие оставил. У Марка и Зарина, сука, только тоже нет детей, поэтому кому что. Но выбираться и давить на жалость, как лебедев, чтоб со мной переспали, а потом плевались. Я знаю, что я во время секса ничего не почувствую, потому что у меня настолько холодное кровообращение, настолько холодное тело, как в песне Тиша, то да, я практически труп. Которые как-то странно дожил до 30 лет. Я не хочу нигде больше светиться после того говна, которое было при выходе альбома «Ночь мертвецов» и в прошлом году. Петь после 40 уже совсем не то. И я хочу отведенный мне час провести достойно. Может, у меня это будет один альбом, может, два. Время покажет.